Глава 5. Мы говорим на разных языках. Когда марсиане и венерианки встретились впервые, у них возникли те же проблемы при построении взаимоотношений, какие есть у нас сегодня. Поскольку те и другие понимали, насколько они разные, им было проще эти проблемы решать. Один из секретов их успеха — эффективное общение. Как ни парадоксально, им удавалось качественно общаться именно потому, что они говорили на разных языках. Как только возникали проблемы, они немедленно обращались за помощью к переводчику. Всем было известно, что марсиане и венерианки говорят на разных языках. Поэтому, если возникал конфликт, они не начинали сразу осуждать друг друга и не затевали драку, а вытаскивали из карманов разговорники и пытались лучше понять друг друга. А если этого оказывалось недостаточно, обращались к переводчику. Видите ли, марсианский и венерианский языки состоят из одних и тех же слов — но значения в них вкладываются разные. Одно и то же высказывание имеет разный подтекст и эмоциональную окраску. И люди часто понимают друг друга неверно. Поэтому если возникали проблемы в общении, собеседники совершенно естественно предполагали, что имеет место одно из вполне ожидаемых недоразумений, и при небольшом содействии со стороны они гарантированно поймут друг друга. Они испытывали друг другу доверие и приятие, какие в наши дни уже редко встречаются. Одни выражают чувства, другие передают информацию. Переводчики нужны нам и по сей день. Мужчины и женщины редко вкладывают в свои высказывания одинаковый смысл даже тогда, когда используют одинаковые слова. Например, если женщина говорит «ты меня никогда не слушаешь», она не ожидает, что ее слова будут поняты буквально. Слово «никогда» должно всего лишь передать то разочарование, которое она испытывает сейчас. Не стоит думать, будто оно отображает строгие факты. Чтобы передать свои чувства, женщины прибегают к поэтическим вольностям, используют преувеличения, метафоры, обобщения. А мужчины воспринимают эти слова буквально. Неверно поняв смысл сказанного, они нередко не могут оказать собеседнице адекватную эмоциональную поддержку. В приведенной далее табличке вы прослушаете список из 10 жалоб, которые легко могут быть поняты неверно, а также типичные неадекватные ответы мужчин. 10 типичных жалоб, которые легко могут быть поняты неверно. Женщина говорит: «Мы все время торчим дома». Мужчина отвечает: «Неправда, на прошлой неделе мы кое-куда ходили развеяться». Женщина говорит: «Все меня игнорируют». Мужчина отвечает: «Уверен, что многие люди относятся к тебе очень внимательно». Женщина говорит: «Я так вымоталась, нельзя взваливать на меня все». Мужчина отвечает: «Ой, не говори глупостей». Женщина говорит: «Я хочу просто забыть обо всем». Мужчина отвечает: «Если тебе не нравится работа, смени». Женщина говорит: «Вечно у нас в доме бардак». Мужчина отвечает: «Ну, отнюдь не всегда». Женщина говорит: «Никто меня не слушает». Мужчина отвечает: «Я тебя слушаю. Прямо сейчас». Женщина говорит: «Ничего не получается». Мужчина отвечает: «И ты думаешь, что это моя вина?» Женщина говорит: «Ты меня больше не любишь». Мужчина отвечает: «Люблю, конечно. Именно поэтому я с тобой». Женщина говорит: «Вечно мы куда-то спешим». Мужчина отвечает: «Не всегда. Вот в пятницу мы никуда не спешили». Женщина говорит: «Мне не хватает романтики». Мужчина отвечает: «Хочешь сказать, я недостаточно нежен?» Вы видите, как буквальный перевод слов женщины может ввести в заблуждение мужчину, который привык использовать речь лишь для сообщения фактов и обмена информацией. И еще мы видим, каким образом мужские ответы на такого рода реплики могут вылиться в спор и ссору. Отсутствие взаимного понимания и любви в общении – наиболее серьезная проблема во взаимоотношениях. Самая распространенная жалоба женщин по поводу отношений – «он меня не слышит». И даже эту жалобу мужчины толкуют неверно. Мужчина переводит фразу «ты меня не слышишь» буквально и в результате обесценивает ее чувства и оспаривает их. Ему кажется, что он слышал все, что она сказала, и даже может повторить. Чтобы мужчина правильно понял слова «ты меня не слышишь», нужно дать ему перевод. «У меня такое чувство, что ты не вполне понимаешь, что я хочу сказать, и тебя не волнует, как я себя чувствую. Дай мне знать каким-то образом, что тебе действительно интересно, что я хочу сказать». Если бы мужчина действительно понял ее жалобу, тогда он меньше вступал бы в пререкания и отреагировал бы более доброжелательно. Когда мужчина и женщина на грани ссоры, они чаще всего просто неверно толкуют слова друг друга. В такие моменты очень важно обдумывать и правильно переводить все то, что вы слышите от партнера. Поскольку мужчины не понимают, что женщины по-другому выражают свои чувства, они склонны осуждать или обесценивать чувства партнерши. А это приводит к ссорам. Чтобы избегать многочисленных споров и ссор, древние марсиане завели привычку прояснять смысл сказанного. Всякий раз, когда слова партнерши вызывали у них какой-то внутренний протест, они сверялись с венерианско-марсианским разговорником, чтобы убедиться, что поняли все верно. Когда говорит венерианка? В следующем разделе я предложу вам несколько фрагментов из утраченного венерианско-марсианского разговорника. Каждая из приведенных выше 10 жалоб переведена таким образом, чтобы мужчина мог понять изначально вкладывавшийся в эти слова смысл. Каждый перевод также содержит подсказку, вариант ответа. Видите ли, когда венерианка расстроена, она не только склонна к обобщениям и подобного рода приемам, но и требует поддержки совершенно определенного типа. Она не просит об этой поддержке напрямую, потому что на Венере и так всем известно, что такого рода экспрессивные высказывания подразумевают совершенно определенную просьбу. В предложенных мною переводах эта просьба четко сформулирована. Если мужчине, когда он выслушал женщину, удается распознать подразумеваемую просьбу и откликнуться адекватно, тогда она чувствует, что он действительно слышит ее и любит. Венерианско-марсианский разговорник. Мы все время торчим дома. В переводе на марсианский это означает: «Мне очень хотелось бы сходить куда-нибудь вместе. Нам всегда бывает так весело. Очень люблю выбираться с тобой из дому. Что скажешь? Может, поужинаем в ресторане? Что-то мы засиделись дома». Без такого перевода, если женщина говорит «мы все время торчим дома», мужчина может расслышать примерно следующее: «Ты не выполняешь свои обязанности. Ты оказался полным убожеством. Мы никогда не проводим время вместе, потому что ты ленивый, бесчувственный и просто-напросто скучный. Все меня игнорируют». В переводе на марсианский это означает: «Сегодня я чувствую себя пустым местом, никто меня не ценит. Я словно превратилась в невидимку. Конечно, я понимаю, что все меня прекрасно видят, но никому до меня нет дела. И еще мне грустно от того, что ты в последнее время так занят. Я понимаю, тебе приходится много трудиться, и я это ценю. Но порой мне кажется, что я просто-напросто перестала интересовать тебя. И мне делается страшно от того, что работа для тебя важнее. Может быть, обнимешь меня, чтобы я почувствовала, что кое-что для тебя значу?» Без этого перевода, когда женщина говорит «все меня игнорируют», мужчина может услышать: «Я так несчастна. Мне не удается получить то внимание, которое мне нужно. Все безнадежно. Даже ты меня не замечаешь. А ведь предполагается, что ты меня любишь. Тебе должно быть стыдно. Ты черствый. Я бы никогда не стала тобой вот так пренебрегать. Я так вымоталась. Нельзя взваливать на меня все». В переводе на марсианский это означает: «Я очень много сегодня сделала. Мне нужно отдохнуть, прежде чем браться за что-то еще. Мне повезло, что я могу рассчитывать на твою поддержку. Может быть, обнимешь меня и скажешь, что я хорошо поработала и теперь заслуживаю отдыха?» Без этого перевода, когда женщина говорит «я так вымоталась, нельзя взваливать на меня все», мужчина может услышать: «Я делаю все, а ты ничего. Мог бы трудиться и побольше. Нельзя все взваливать на меня. Я в отчаянии. Мне нужен настоящий мужчина. Связать свою жизнь с тобой было огромной ошибкой. Я хочу просто забыть обо всем». В переводе на марсианский это означает: «Я хочу, чтобы ты знал, что я люблю мою работу и мою жизнь, но сегодня я совсем вымоталась. Мне хотелось бы чем-то себя побаловать, прежде чем я снова вернусь к работе. Может быть, спросишь меня, что тебя мучает, а потом выслушаешь сочувственно, не предлагая никаких решений. Мне просто нужно почувствовать, что ты понимаешь, что на меня навалилось. Уже просто от этого мне станет намного легче. Я расслаблюсь и отдохну, а уже завтра снова смогу вести себя ответственно и справляться со всеми своими делами». Без этого перевода, когда женщина говорит «я хочу просто забыть обо всем», мужчина может услышать: «Мне приходится делать слишком много вещей, которые я делать не хотела бы. Я несчастлива с тобой и недовольна нашим браком. Мне нужен другой партнер, который сделает мою жизнь лучше. Ты не справляешься. Вечно у нас в доме бардак». В переводе на марсианский это означает: Сегодня мне хотелось бы расслабиться, но в доме беспорядок. Я расстроена, мне нужно отдохнуть. Надеюсь, ты не ждешь, что я тут сама все приберу. Может быть, ты согласишься, что в доме бардак, а потом предложишь помочь с уборкой?» Без этого перевода, когда женщина говорит «вечно у нас в доме бардак», мужчина может услышать: «Бардак в доме из-за тебя. Я постоянно стараюсь прибраться, но не успею я закончить уборку, как ты снова переворачиваешь все вверх дном. Ты лентяй и неряха, и я не хочу больше жить с тобой, если ты не изменишься. Приберись или убирайся». «Никто меня не слушает». В переводе на марсианский это означает: «Я боюсь, что наскучила тебе. Боюсь, что больше тебе не интересно. Я вообще сегодня совсем расклеилась. Не уделишь ли мне сегодня побольше внимания? Мне бы очень хотелось. У меня был трудный день, а теперь вот никто не готов выслушать все то, что я хочу сказать. Можешь ли ты меня выслушать, время от времени задавая вопросы, чтобы подбодрить меня? Например, а что у тебя сегодня произошло? А что еще случилось? И как ты это восприняла? Чего ты хотела? Что ты при этом чувствовала? Еще мне важно услышать от тебя ласковые и обнадеживающие слова». «А вот тут поподробнее. Ты права. Я понимаю, о чем ты говоришь. Сочувствую. Либо же просто послушай меня время от времени, ободряя междометиями «о», «угу». Примечание. До прибытия на Венеру марсиане никогда не слышали такого рода звуков. Без этого перевода, когда женщина говорит «никто меня не слушает», мужчина может услышать: «Я всегда очень внимательна к тебе, а ты меня даже не слушаешь. А раньше слушал. С тобой стало невыносимо скучно. Мне нужен кто-то яркий и интересный, а ты явно не тот человек. Ты меня разочаровал. Ты безразличный и злой. Эгоист». «Ничего не получается». В переводе на марсианский это означает: «Я сегодня совсем выбилась из сил. Слава богу, я могу поделиться своими чувствами с тобой. Это очень помогает мне прийти в норму. Сегодня у меня все валится из рук, за что не возьмусь, ничего не получается. Понимаю, что это не вполне верно, тем не менее именно так я себя чувствую, когда на меня наваливается столько дел. Обними меня, пожалуйста, и скажи, что я молодец. Мне от этого станет намного лучше». Без этого перевода, когда женщина говорит «ничего не получается», мужчина может услышать: «Ты никогда ничего не можешь сделать нормально. Я не могу тебе доверять. Если бы я тебя не послушалась, то не увязла бы в этом болоте. Другие мужчины умеют решать проблемы, а ты их только усугубляешь». «Ты меня больше не любишь». В переводе на марсианский это означает: «Сегодня у меня такое чувство, что ты меня разлюбил. Боюсь, я тебя чем-то оттолкнула. Я понимаю, что на самом деле ты меня любишь, ведь ты так много для меня делаешь. Тем не менее, сегодня я чувствую себя как-то неуверенно. Развей мои сомнения, скажи эти волшебные слова «я тебя люблю». Мне от них всегда становится так хорошо». Без этого перевода, когда женщина говорит «ты меня больше не любишь», мужчина может услышать: «Я отдала тебе лучшие годы жизни, а ты мне не дал ничего. Ты меня использовал. Ты эгоист. Холодный эгоист. Делаешь только то, что хочешь ты, и только ты. На других тебе наплевать. Какая я дура, что полюбила тебя. И вот теперь осталась ни с чем». «Вечно мы куда-то спешим». В переводе на марсианский это означает: «Я сегодня так замоталась. Терпеть не могу беготню. Мечтаю жить более размеренно и плавно. Я знаю, что во всем этом никто не виноват, и меньше всего виню тебя. Я знаю, ты стараешься изо всех сил, чтобы везде успеть вовремя, и искренне благодарна тебе за все, что ты делаешь. Мне хотелось бы, чтобы ты мне посочувствовал, сказал бы что-то вроде: да уж, эта бесконечная спешка доконает любого. Я тоже терпеть не могу беготню». Без этого перевода, когда женщина говорит «вечно мы куда-то спешим», мужчина может услышать: «Да чего же ты безответственный? Вечно откладываешься до самой последней минуты. Когда я с тобой, это всегда кошмар какой-то. Вечно куда-то опаздываем, куда-то мчимся. И всякий раз у тебя все идет наперекосяк. Мне намного лучше, когда тебя рядом нет. Мне не хватает романтики». В переводе на марсианский это означает: «Милый, ты в последнее время много работал. А теперь давай посвятим немного времени себе. Я очень ценю эти моменты, когда мы можем расслабиться и побыть только вдвоем. Без детей, без всех этих бесконечных рабочих забот. Ты очень нежен. Может быть, удивишь меня в ближайшее время букетом цветов и приглашением на романтическое свидание? Обожаю, когда за мной ухаживают». Без этого перевода, когда женщина говорит «мне не хватает романтики», мужчина может услышать: «Ты меня больше не удовлетворяешь, не заводишь, не умеешь ты угодить женщине. Мне никогда не было с тобой по-настоящему хорошо. Тебе не сравниться с другими мужчинами, с которыми я была». После того, как мужчина в течение нескольких лет попользуется этим разговорником, ему потом уже не нужно обращаться к нему всякий раз, когда может возникнуть ощущение, будто женщина его обвиняет или критикует. Он уже понимает, как мыслят и чувствуют женщины. Он знает, что такого рода театральные фразы не стоит воспринимать буквально. Они нужны женщине для того, чтобы более ярко и рельефно выразить свои чувства. На Венере это принято испокон веков, и марсианам следует об этом помнить. Когда марсиане молчат. Одна из сложнейших задач для мужчины – правильно истолковать слова женщины и оказать ей поддержку, когда она говорит о своих чувствах. А самая сложная задача для женщины – правильно истолковать поведение мужчины и поддержать его, когда он погружается в молчание. Женщины склонны неверно интерпретировать молчание. Довольно часто случается так, что мужчина вдруг прекращает общение и надолго умолкает. На Венере такое поведение неслыханно. Вначале женщина приходит к заключению, что ее партнер оглох. Она думает, что, возможно, он просто не слышит, что ему говорят, и поэтому не отвечает. Видите ли, мужчины и женщины мыслят и обрабатывают информацию очень по-разному. Женщины думают вслух, делясь своим внутренним исследовательским процессом с заинтересованным слушателем. Нередко случается, что женщина выясняет, что она хотела сказать, только в процессе проговаривания. Данный процесс состоит в том, что она позволяет мыслям течь своим чередом и при этом озвучивает их. Это помогает женщине получить доступ к собственной интуиции. Такой процесс совершенно нормален, а иногда просто необходим для венерианки. А вот мужчины обрабатывают информацию совсем по-другому. Прежде чем начать разговор или ответить на чью-то реплику, им нужно молча обмозговать то, что они услышали или пережили. Внутри себя мужчина молча прорабатывает наиболее верный или полезный ответ. Вначале он его формулирует и только потом проговаривает. Этот процесс может занять считанные минуты или часы. А больше всего женщин сбивает с толку то, что если у мужчины недостаточно информации, чтобы сформировать ответ, он может вообще ничего не сказать. Женщинам нужно понимать, что когда мужчина молчит, он тем самым как бы говорит: «Пока я не знаю, что сказать, но я об этом думаю». Вместо этого женщина слышит: «Я тебе не отвечаю, потому что мне на тебя плевать. Я намерен тебя игнорировать. То, что ты сказала, не имеет никакого смысла, так что я не буду даже напрягать язык». Как она реагирует на его молчание? Женщины склонны неверно толковать молчание мужчин. В зависимости от того, как женщина чувствует себя в этот день, она может вообразить что угодно, даже наихудшее. «Он меня разлюбил, возненавидел, покинет навеки». А это может пробудить в ней глубочайший страх. «Я боюсь, что он меня отвергнет, и тогда уже никто больше меня не полюбит. Я не заслуживаю любви». Когда мужчина молчит, женщине очень легко вообразить наихудшее, потому что сами женщины молчат как раз тогда, когда то, что вертится на языке, может обидеть собеседника, либо же женщина не хочет говорить с человеком, поскольку больше ему не доверяет и не хочет иметь с ним ничего общего. Поэтому неудивительно, что женщина чувствует себя неуверенно, когда мужчина внезапно умолкает. Когда женщина слушает другую женщину, она постоянно дает подтверждение, что следит за сюжетом и ей интересно. Когда собеседница делает паузу, слушательница инстинктивно выдает поощряющие междометия. «И?», «Хм», «Ага», «Ого» и тому подобное. Мужчина не склонен выдавать такие междометия, и поэтому его молчание может казаться собеседнице угрожающим. Поняв, что такое пещера мужчины, женщина может научиться верно интерпретировать его молчание и правильно на него реагировать. Что такое пещера? Женщинам нужно очень многое узнать о мужчинах, чтобы получать истинное удовлетворение во взаимоотношениях. Им нужно понять, что когда мужчина расстроен или пребывает в состоянии стресса, он всегда непроизвольно прекращает болтовню и отправляется в свою пещеру, чтобы все обдумать. И женщине нужно понимать, что доступа в эту пещеру нет никому, даже лучшим друзьям мужчины. Так уж повелось на Марсе. Женщине не следует пугаться, не нужно предполагать, что она сделала нечто ужасное. Ей необходимо усвоить, что если она просто оставит мужчину в покое, то через некоторое время тот сам выйдет из пещеры, и все будет хорошо. Женщинам сложно усвоить этот урок, потому что на Венере одно из золотых правил велит никогда не оставлять подругу, если та расстроена. Женщине кажется, что если она в трудную минуту оставит своего возлюбленного марсианина, это будет выглядеть, как будто она его не любит. И вот, поскольку он ей дорог, венерианка хочет войти в пещеру и предложить помощь. Кроме того, она ошибочно полагает, что если сможет задать ему много вопросов о том, как он себя чувствует, и хорошенько выслушает его, мужчине станет лучше. В действительности же это только еще сильнее расстраивает марсианина. Она инстинктивно хочет оказать ему такую поддержку, какая нужна ей самой. Она руководствуется самыми добрыми намерениями, но результаты получаются неутешительные. И мужчинам и женщинам следует прекратить предлагать партнеру то, что нужно им самим, и взяться за изучение моделей мышления, чувствования и реагирования, которые свойственны противоположному полу. Почему мужчинам нужна пещера? У мужчины есть целый ряд причин, чтобы отправиться в пещеру и погрузиться в тишину. Первое. Ему нужно обдумать некую проблему и найти ее практическое решение. Второе. У него нет ответа на некий вопрос или решения проблемы. У мужчин нет привычки говорить: «Ой, никак не могу найти ответ. Нужно бы мне сходить в пещеру и поискать его там». Когда мужчина умолкает, другие мужчины естественным образом предполагают, что с ним происходит именно это. Третье. Он чем-то расстроен или пребывает в состоянии стресса. В такие моменты мужчине нужно побыть одному, чтобы остыть и взять себя в руки. Он не хочет сказать или сделать что-то такое, о чем потом будет сожалеть. Четвертое. Ему нужно найти себя. Эта четвертая причина становится особенно актуальной, когда мужчина влюблен. Иногда он теряет и забывает себя. У него может возникнуть ощущение, что слишком тесная близость лишает его сил. Ему нужно контролировать сближение с партнершей. Когда он оказывается настолько близко, что рискует утратить себя, срабатывает сигнал тревоги, и мужчина удаляется в пещеру. Там он восстанавливается, снова наполняется любовью и силами. Почему женщины разговорчивые? Женщина любит поговорить по целому ряду причин. Порой женщину побуждают к разговору те же причины, которые заставляют мужчину замолчать. Есть четыре основные причины, почему женщины говорят. Первое. Чтобы сообщить информацию. Как правило, для мужчины это единственный повод говорить. Второе. Чтобы исследовать и обнаружить, что она, собственно, хочет сказать. Он умолкает, чтобы всмотреться внутрь себя и определить, что он хочет сказать. Она же говорит, чтобы обдумать все вслух. Третье. Чтобы сосредоточиться и почувствовать себя лучше, когда она огорчена чем-то, а он как раз умолкает, когда расстроен. В пещере он получает шанс остыть. Четвертое. Чтобы создать атмосферу близости. Делясь своими чувствами, она получает доступ к любящей части своего существа. А марсианин умолкает, чтобы вернуться к себе. Он боится, что из-за чрезмерного сближения утратит себя. Вполне очевидно, что без понимания этих ключевых различий строить отношения очень трудно, что мы и наблюдаем на примере многих пар. Огнедышащий дракон. Для женщины очень важно научиться не пытаться разговорить мужчину, пока он сам не будет готов к беседе. Когда я обсуждал эту тему на семинаре, одна индианка рассказала, что в их племени, готовя девушек к браку, матери учат их, что когда мужчина расстроен или подавлен, он удаляется в пещеру. И девушке не нужно принимать это на свой счет, ибо время от времени это происходит неизбежно. И такое поведение вовсе не означает, что он ее разлюбил. Нужно понимать, что он непременно вернется. И матери особо предостерегают, чтобы молодая женщина никогда не шла вслед за ним в пещеру. Если девушка туда сунется, то ее обожжет своим пламенем огнедышащий дракон, стерегущий вход. Очень много ненужных конфликтов возникает как раз в результате того, что женщина следует за мужчиной в его пещеру. Женщина просто не понимает, что мужчине, когда он расстроен, действительно необходимо уединение и молчание. Когда мужчина удаляется в пещеру, женщина просто не понимает, что происходит. Для нее, естественно, попытаться разговорить его. Если есть проблема, она надеется поддержать его, вытащив любимого из пещеры и побудив его обсудить, что его беспокоит. «Что-то случилось?» — спрашивает она. «Нет», — отвечает он. Однако она чувствует, что он расстроен. И она не понимает, почему он держит свои чувства при себе. Вместо того, чтобы позволить ему проработать проблему в пещере, она, сама того не понимая, нарушает его внутренние процессы. Она не отстает. «Я же вижу, что тебя что-то беспокоит. В чем дело?» «Ни в чем», — отвечает он. «А вот и нет», — настаивает она. «Что-то тебя беспокоит. Что с тобой творится?» «Послушай, со мной все в порядке. Оставь меня в покое». «Зачем ты так со мной?» — огорчается она. «В последнее время ты совсем со мной не разговариваешь. Откуда мне знать теперь, что ты вообще чувствуешь? Ты меня разлюбил, все время отталкиваешь». И вот здесь он утрачивает власть над собой и говорит вещи, о которых потом пожалеет. Вышел дракон и опалил ее огнем. Когда марсиане все-таки говорят. Женщина может обжечься не только тогда, когда по незнанию вторгается в сокровенное пространство мужчины, но и тогда, когда неверно истолковывает его стандартные высказывания, которые обычно являются предупреждающими сигналами о том, что он либо находится в своей пещере, либо как раз идет туда. Когда у марсианина спрашивают, что происходит, он обычно отвечает «Ничего» или «У меня все в порядке». Эти короткие сигналы обычно являются единственной подсказкой для венерианки, что ей следует дать ему возможность проработать свои чувства наедине с собой. Вместо того, чтобы сказать «Я расстроен, мне нужно некоторое время побыть одному», мужчина просто погружается в молчание. Ниже я перечисляю 6 наиболее типичных кратких предупреждающих сигналов со стороны мужчин, а также довольно распространенные реакции женщин, посредством которых они сами того не желая, проявляют навязчивость и нечуткость. Когда мужчина отпускает одну из этих коротких реплик, он обычно ждет в ответ молчаливого приятия, хочет, чтобы на него не давили. В такие моменты, чтобы избежать недопонимания и ненужных приступов паники, венерианки обычно обращались к своему марсианско-венерианскому разговорнику. Без такой помощи женщины обычно неверно толкуют эти реплики. 6 стандартных предупреждающих сигналов из мужского набора. Когда женщина спрашивает, что случилось? Слова мужчины «У меня все в порядке». Возможная реакция женщины «Но я же вижу, что-то не так. В чем дело?» Слова мужчины «Все хорошо». Возможная реакция женщины «Но ты расстроен, давай поговорим». Слова мужчины «Ничего». Возможная реакция женщины. «Я хочу помочь. Я вижу, что тебя что-то тревожит. Рассказывай». Слова мужчины. «Все нормально». Возможная реакция женщины. «Ты уверен? Я с удовольствием тебе помогу». Слова мужчины. «Да так, мелочи». Возможная реакция женщины. «Но ведь что-то тебя терзает. Думаю, нам нужно поговорить». Слова мужчины. «Никаких проблем». Возможная реакция женщины. Однако я вижу, что проблема есть. Я могла бы помочь. Женщине нужно знать, что когда мужчина говорит «я в порядке», это сокращенная версия вполне определенного, подразумеваемого высказывания, которое можно развернуть следующим образом. «Я в порядке, потому что могу разобраться с моей проблемой сам. Мне помощь не нужна. Если хочешь поддержать, просто не волнуйся обо мне. Поверь, что я справлюсь». А без этого перевода, если явно расстроенный мужчина говорит «я в порядке», ей кажется, будто он пытается отрицать собственные чувства или проблемы. И тогда она пытается помочь ему, задавая наводящие вопросы или проговаривая проблему, как ее видит она. Она не понимает, что он пользуется принятыми в марсианском языке сокращениями. Приведу ряд выдержек из разговорника. Марсианско-венерианский разговорник. «У меня все в порядке». В переводе на веренианский это означает «Я разберусь с этим сам. Помощь мне не нужна, благодарю». Без этого перевода, когда мужчина говорит «У меня все в порядке», женщина может услышать «Я не расстроен, потому что мне на все плевать». Или она может услышать «Я не готов с тобой делиться своими бедами. Я не верю, что ты готова мне помочь». «Все хорошо». В переводе на веренианский это означает «Я успешно работаю над своей проблемой, помощь мне не нужна. Если понадобится, я попрошу». Без этого перевода, когда мужчина говорит «все хорошо», женщина может услышать «Мне нет дела до того, что случилось. Эта проблема меня не волнует. И даже если она волнует тебя, мне все равно». «Ничего». В переводе на венерианский это означает «Меня не волнует ничего такого, с чем я не мог бы справиться сам. Так что не спрашивай больше об этом». Без этого перевода, когда мужчина говорит «ничего», женщина может услышать «Я не пойму, что меня беспокоит. Мне нужно, чтобы ты меня расспросила и тем самым помогла разобраться, что к чему». И тогда она еще больше сердит его, задавая вопросы. А он действительно хочет, чтобы его оставили в покое. «Все нормально». В переводе на венерианский это означает «Есть проблема, но ты в ней не виновата. Я сам все решу, если ты не будешь мне мешать расспросами и советами». Просто сделай вид, что ничего не происходит, и тогда я смогу справиться со всем сам более эффективно. Без этого перевода, когда мужчина говорит «все нормально», Женщина может услышать. Все так, как и должно быть. Ничего не нужно менять. Ты можешь обижать меня, а я тебя. Либо же она может услышать. Сейчас уже все в порядке, но помни, что это ты во всем виновата. Однажды это сошло тебе с рук, но больше не вздумай. Да так, мелочи. В переводе на венерианский это означает. Не стоит придавать этому значения, потому что я все улажу. Пожалуйста, не думай об этой проблеме, больше не говори о ней. Разговоры только еще больше расстраивают меня. Я беру на себя ответственность за то, чтобы все уладить. Я люблю решать проблемы. Без этого перевода, когда мужчина говорит «да так, мелочи», женщина может услышать. Ты делаешь из мухи слона. То, что тебя беспокоит, на самом деле не важно. Не нагнетай. Никаких проблем. В переводе на венерианский это означает. Я легко решу эту проблему. Мне только в радость, считай это моим подарком тебе. Без этого перевода, когда мужчина говорит «никаких проблем», женщина может услышать. Это не проблема. Зачем ты делаешь из этого проблему? И тогда она пытается объяснить, почему видит тут проблему. А вот это уже ошибка с ее стороны. Этот марсианско-венерианский разговорник поможет женщине понять, что на самом деле имеет в виду мужчина, когда использует все эти краткие реплики. Порой он на самом деле имеет в виду нечто обратное тому, что расслышала она. Что делать, когда он удаляется в пещеру? На моих семинарах, когда я рассказываю о пещерах и драконах, женщины хотят знать, как они могут сократить время пребывания мужчины в пещере. Я тут же переадресовываю этот вопрос мужчинам, и они обычно отвечают, что чем настойчивее женщина пытается выманить мужчину из пещеры, тем больше времени он там будет сидеть. И вот еще одно распространенное замечание от мужчин. «Очень сложно выйти из пещеры, если я чувствую, что партнерша неодобрительно относится к самому факту, что я туда удалился». Когда женщина упрекает мужчину за его уходы в пещеру, она тем самым побуждает его оставаться там даже тогда, когда он уже и готов выйти. Мужчина уходит в пещеру тогда, когда его что-то ранило или когда у него стресс. При этом он намерен решить свою проблему самостоятельно. Оказывать ему такую поддержку, какая обычно нужна женщинам, контрпродуктивно. Существует 6 основных способов поддержать его, когда он удалился в пещеру. Если оказать ему такую поддержку, это обычно сокращает время пребывания в пещере. Как поддержать мужчину, когда он в пещере? Первое. Не упрекайте его за потребность отдалиться. Второе. Не пытайтесь помочь ему решить его проблему. Не предлагайте решения. Третье. Не пытайтесь поддержать его, задавая вопросы о том, как он себя чувствует. Четвертое. Не сидите перед входом в пещеру, дожидаясь, когда он выйдет. Пятое. Не тревожьтесь о нем и не жалейте его. Шестое. Займитесь чем-то, что вам нравится. Если вам нужно поговорить, напишите ему письмо, чтобы он мог прочесть его позже, когда выйдет из пещеры. А если вам самой нужна поддержка, пообщайтесь с подругой. Не делайте его единственным источником своего благополучия. Мужчина хочет, чтобы любимая венерианка верила в его способность самостоятельно справляться со своими проблемами. Чья-то вера в его способность решать проблемы очень важна для марсианина. В этом источник его гордости, самоуважения и чувства собственного достоинства. Но ей-то трудно о нем не тревожиться. Тревога о других для женщины один из способов проявить любовь и заботу. Это признак любви. Женщине кажется, что как-то неправильно быть счастливой, если у твоего любимого человека не все в порядке. И действительно, он отнюдь не хочет, чтобы она была счастлива, потому что у него неприятности. Однако он хочет, чтобы она просто была счастлива. Он хочет видеть ее счастливой, и тогда у него одной проблемы меньше. И еще он хочет видеть ее счастливой, поскольку это дает ему ощущение, что она его любит. Когда женщина счастлива и спокойна, ему легче выйти из пещеры. Как это неудивительно для женщин, мужчина демонстрирует свою любовь именно через необеспокоенность. Мужчина задается вопросом, как вообще можно беспокоиться за человека, которым ты восхищаешься и которому доверяешь? Обычно мужчины поддерживают друг друга такими репликами. «Не беспокойся, ты с этим справишься». Или «Это их проблема, а не твоя». Или «Уверен, все утрясется». Мужчины поддерживают друг друга тем, что не тревожатся или преуменьшают проблему. У меня ушли годы на то, чтобы понять, почему жена хочет, чтобы и я тоже волновался, когда расстроена она. Пока я не понимал вот это ключевое различие между нами, я старался преуменьшить ее тревоги. А она в результате только огорчалась еще больше. Когда мужчина отправляется в пещеру, обычно он пытается решить какую-то проблему. Если в это время его партнерша счастлива и ни в чем не нуждается, тогда у него одной проблемой меньше. Кроме того, когда он знает, что она счастлива и довольна им, это придает ему сил, которые и нужны ему для того, чтобы решать свою проблему, пребывая в пещере. Все, что отвлекает женщину и улучшает ее настроение, на пользу и ему. Вот несколько вариантов такого полезного времяпрепровождения. Почитайте книгу, позвоните подруге, чтобы поболтать, послушайте музыку, повозитесь в саду, напишите страничку другую в дневнике, пройдитесь по магазинам, сходите на массаж, помедитируйте или помолитесь, послушайте лекцию по саморазвитию, отправьтесь на прогулку, примите ароматную ванну, съешьте что-то вкусное, сходите к психотерапевту, посмотрите кинофильм. И сами марсиане рекомендуют венерианкам заняться чем-то приятным. Трудно быть счастливой, когда твоему другу плохо, но венерианки нашли выход. Всякий раз, когда возлюбленный марсианин удалялся в свою пещеру, они отправлялись по магазинам или занимались еще чем-нибудь приятным. Венерианки обожают шопинг. Именно этим занимает себя моя жена Бонни. Заметив, что я удалился в пещеру, она отправляется по магазинам. И у меня никогда не возникает ощущение, что мне нужно оправдываться за свои марсианские повадки. Если она способна о себе позаботиться, я тоже чувствую, что имею полное право позаботиться о себе. И отправляюсь в свою пещеру. Она верит, что, вернувшись оттуда, я буду готов дарить ей любовь. Она знает, что когда я ушел в пещеру, это неподходящее время заводить со мной беседы. А когда я начинаю проявлять признаки интереса к ней, она понимает, что я готов выбраться из пещеры, и вполне можно поговорить. Иногда она просто говорит без нажима. «Когда будешь готов поговорить, я буду рада пообщаться с тобой. Дай мне знать, ладно?» Таким образом, она прощупывает почву, но при этом на меня не давит и ничего не требует. Как поддержать марсианина? Даже тогда, когда мужчина находится в своей пещере, он хочет, чтобы ему доверяли. Ему не нужны непрошенные советы или ваши сопереживания. Ему важно доказать собственную состоятельность. И если он может добиваться результатов без посторонней помощи, это повод повесить медаль себе на грудь. Для женщины же предметом гордости служит как раз ситуация, когда люди готовы ей помогать, и все ее отношения пронизаны атмосферой взаимной поддержки. Мужчина ощущает, что женщина его поддерживает тогда, когда она дает ему понять: «Я верю, что ты способен справиться с любыми задачами, а если нет, ты сам попросишь о помощи». Поначалу женщине может быть сложно приучиться поддерживать мужчину таким вот образом. Многим женщинам кажется, что единственный способ для них получить во взаимоотношениях то, чего они хотят, это критиковать мужчину всякий раз, когда он допускает ошибки, и давать ему непрошенные советы. Если собственная мать не подавала женщине верный пример, демонстрируя, как в действительности нужно поддерживать мужчину, тогда ей даже и в голову не приходит, что она может просто попросить партнера сделать что-то. И не нужно его критиковать и навязывать свои советы. А если какие-то действия мужчины не нравятся женщине, можно прямо сказать ему, что такое поведение ей не по душе. И нет нужды ходить вокруг да около, высказывая суждения о том, что он не прав или он нехороший. Как высказать мужчине критическое замечание или совет? Многие женщины не понимают, что непрошенные советы и критические замечания только отталкивают мужчин, и в результате женщина не может получить от мужчины то, чего она хочет и что ей нужно. Нэнси была очень разочарована своими взаимоотношениями. Она говорила: «Не понимаю, как мне дать мужчине совет или высказать критическое замечание. Что делать, если его поведение за столом совершенно неприемлемо? Или если он одевается ужасно? Что, если он прекрасный парень, но есть какие-то черты или особенности поведения, которые выставляют его полным придурком в глазах окружающих, и в результате страдают его отношения с людьми? Что мне тогда делать? Как бы я ни подступала к этой теме, он либо злится, либо обижается, либо просто игнорирует мои слова». А ответ в том, что ни в коем случае не следует критиковать мужчину или давать советы, если только он сам не просит. Вместо этого следует проявлять ласковое приятие. Именно это ему нужно, а вовсе не лекции. Когда он ощутит приятие с ее стороны, то сам начнет спрашивать, что она о нем думает. Однако стоит ему увидеть, что она требует от него каких-то изменений, и ни о каких советах и предложениях он просить не станет. Мужчине нужно чувствовать себя очень уверенно, прежде чем он сможет открыться и попросить о поддержке. И это в особенности касается близких отношений. Помимо терпения и веры в способность партнера к переменам и росту, Женщине следует развивать в себе еще одно умение. Если она не получает во взаимоотношениях того, что ей нужно или чего она хочет, ей необходимо научиться делиться своими чувствами и высказывать просьбы, но опять-таки воздерживаясь при этом от советов и критических замечаний. Для овладения этим искусством вам потребуется терпение и фантазия. Вот четыре возможных подхода. Первый. Женщина может сказать мужчине, что ей не нравится его наряд, не устраивая при этом лекцию о том, как нужно одеваться. Можно небрежно сказать, когда он одевается. «Мне не нравится эта рубашка. Не наденешь ли что-то другое сегодня?» Если это замечание его заденет, тогда нужно с уважением отнестись к его чувствам и просто извиниться. Можно сказать: «Прости, я вовсе не собиралась указывать тебе, как подбирать гардероб». Второй. Если он действительно настолько чувствителен, а некоторые мужчины таковы, тогда она может попытаться завести этот же разговор в другой раз. Можно сказать так: «Помнишь, ты надел зеленые брюки под синюю рубашку? Мне не понравилось это сочетание. Может быть, в другой раз попробуешь надеть под нее серые брюки?» Третий. Можно прямо спросить: «Не хочешь ли как-нибудь пройтись со мной по магазинам? Я бы с удовольствием обновила твой гардероб». Если он откажет, это верный знак, что он категорически не хочет от нее этой материнской заботы. Если согласится, следите за тем, чтобы не слишком лезть со своими советами. Помните о том, насколько он чувствителен. Четвертый. Или можно подойти к разговору так: «Мне нужно тебе кое-что сказать, но не знаю, с чего начать». Пауза. «Не хочется обижать тебя, просто не знаю, как бы это высказать. Может быть, выслушаешь меня, а потом подскажешь, как я могла бы сформулировать все это лучше?» Тем самым вы подготовите его к неприятному разговору, и тогда он с облегчением обнаружит, что все отнюдь не так уж и плохо. Давайте рассмотрим еще один пример. Если женщине не нравится, как партнер ведет себя за столом, то, выбрав момент, когда они останутся одни, она может сказать ему только без неодобрительного взгляда: «Возьми, пожалуйста, нож и вилку». Или: «Не пей, пожалуйста, из бутылки, возьми стакан». Однако же, если вы едите где-то на людях, тогда разумнее будет не делать замечаний и даже внимания не обращать. Просто как-нибудь в другой раз скажите ему: «Пользуйся ножом и вилкой, пожалуйста, когда мы едим вместе с детьми, ладно?» Или: «Терпеть не могу, когда ты ешь руками. Все эти мелочи меня ужасно раздражают. Пользуйся при мне столовыми приборами, ладно?» Если вам неловко за его поведение, выждите момент, когда рядом никого не будет, и поделитесь своими чувствами. Не нужно говорить, как ему следует себя вести. Не нужно говорить, что он поступает неправильно. Просто ласково и коротко поделитесь своими чувствами. Например: «На днях на вечеринке ты говорил слишком громко. Я бы хотела, чтобы при мне ты говорил потише. Договорились?» Если он расстраивается и обижается, тогда просто попросите прощения за то, что критикуете его. В главах 9 и 12 мы более подробно поговорим об искусстве негативных реплик и о том, как лучше попросить о поддержке. Кроме того, в следующей главе мы обсудим, как правильно выбрать момент для такого рода разговоров. Когда мужчине помощь не нужна. Когда женщина пытается утешить мужчину или помочь ему в решении какой-то проблемы, у него нередко возникает ощущение, что его подавляют. Ему кажется, что она не верит в его способность справляться со своими проблемами самостоятельно. Он может подумать, что она пытается помыкать им, относится как к ребенку или хочет его изменить. Это не означает, что мужчине не нужна любовь и утешение. Женщинам следует понимать, что они очень поддерживают мужчину как раз тогда, когда воздерживаются от непрошенных советов, как ему решать свои проблемы. Ему нужна нежная поддержка, но совсем не такая, как думает женщина. Когда она не пытается его исправить или улучшить, это и есть поддержка. Совет будет зачтен как помощь только тогда, когда мужчина сам прямо попросит о нем. Мужчина обращается за советом или помощью лишь после того, как он сделает все то, что мог сделать сам. Если же он получает слишком много помощи или получает ее слишком быстро, у него исчезает ощущение собственной силы и состоятельности. Он делается либо ленив, либо не уверен в себе. Среди самих мужчин взаимная поддержка проявляется как раз в том, что они не дают советов и не предлагают помощи, пока их об этом не попросят. Мужчина знает, что при решении проблем он должен вначале пройти определенное расстояние сам, а затем, если ему потребуется помощь, вполне можно попросить о ней. И это никак не преуменьшит его силу и достоинство. Если мужчине предлагают помощь раньше времени, он может даже оскорбиться. Если мужчина разделывает индейку на день благодарения, а партнерша дает советы относительно того, как и где делать надрезы, ему кажется, что она ему не доверяет. Он переходит в глухую защиту, преисполненный решимости сделать все по-своему. А вот если женщина разделывает индейку и мужчина предлагает свою помощь, у нее возникает чувство, что ее любят и о ней заботятся. Когда женщина предлагает мужу по какому-то поводу обратиться за советом к специалисту, он может обидеться. Помню, одна женщина спрашивала меня, почему муж так на нее разозлился. А дело в том, что перед сексом она спросила, давно ли он перечитывал свои заметки по поводу моей аудиолекции об искусстве секса. Она не поняла, что для него это смертельное оскорбление. Хотя мои лекции ему действительно нравились, но мужчина вовсе не хотел, чтобы жена указывала ему, что делать, напоминая о необходимости следовать моим советам. Он хотел, чтобы она верила, что он и сам прекрасно знает, как это делается. И если мужчины хотят доверия, то женщины хотят заботы. Когда мужчина спрашивает у женщины, устремив на нее преисполненный заботой взгляд, «Что случилось, малышка?», ей становится комфортно от его заботы. Если же женщина точно так же заботливо спросит у мужчины, «Что случилось, малыш?», он может оскорбиться и принять ее реплику в штыки. У него возникает чувство, что она не верит в его способность самостоятельно преодолевать трудности. Мужчине очень сложно отличать сопереживание от жалости, а он терпеть не может, когда его жалеют. Женщина может сказать, «Прости, что я тебя обидела, мне очень жаль». «Мелочи, забудь», — ответит он, отмахиваясь от ее поддержки. Женщине же было бы действительно приятно, если бы он сказал, «Прости, что обидел тебя». Она ощутила бы заботу с его стороны. Мужчинам следует учиться проявлять заботу, а женщинам — доверие. Чрезмерная опека превращается в удавку. Когда мы с Бонни только поженились, она имела обыкновение спрашивать меня накануне моих отъездов на семинары в другие города, в котором часу я собираюсь вставать. Затем спрашивала, в котором часу улетает мой самолет. Затем совершала в своем уме какие-то сложные подсчеты и предупреждала, что я опоздаю на самолет. Каждый раз ей казалось, что тем самым оказывает мне поддержку. Но я думал иначе. Я обижался. На тот момент я путешествовал по миру с семинарами и лекциями вот уже 14 лет, и за все это время ни разу не опоздал на самолет. А в утро отъезда она задавала мне еще целый ряд вопросов. «Ты билет не забыл? Кошелек с тобой? А денег достаточно взял? Запасные носки прихватил? Отель уже забронировал?» Она думала, что демонстрирует свою любовь, а я испытывал только раздражение. У меня было чувство, что жена во мне сомневается. В конце концов, я сказал, что понимаю ее намерения и ценю любовь, но мне не по душе такая материнская опека. Я объяснил, что если она хочет по-матерински заботиться обо мне, то наилучшими проявлениями такой любви будут безусловная любовь и вера в меня. Я сказал, «Если я вдруг опоздаю на самолет, не говори мне, я ведь тебя предупреждала. Поверь в то, что я извлеку из этого должный урок и изменю свое поведение соответствующим образом. Если я забуду свою зубную щетку или бритвенный прибор, позволь мне разобраться с этим самому. И не нужно сообщать мне о моей рассеянности, когда я позвоню тебе». Осознав, что именно нужно мне, в отличие от того, что было бы нужно ей, будь она на моем месте, Бонни сумела скорректировать свое поведение и научилась действительно оказывать мне поддержку. История успеха. Однажды, когда я летел в Швецию вести семинар, я позвонил в Калифорнию из Нью-Йорка, чтобы сообщить Бонни, что забыл дома паспорт. Ее реакция была безупречна. Именно так я представляю себе настоящую любовь. Она не стала читать лекции о том, что нужно относиться к сборам более ответственно. Она просто расхохоталась и сказала, «Ну и ну, Джонни, вижу, тебе не приходится скучать. И что собираешься делать?» Я попросил ее отправить факсом мой паспорт в консульство Швеции, и проблему удалось решить. Она охотно мне помогла, ни словом не обмолвившись о том, что, дескать, нужно готовиться к поездке более основательно. Она даже гордилась, что я сумел все утрясти. О пользе небольших изменений. Раньше, когда дети просили меня что-то сделать, я отвечал «без проблем». Это был мой способ сказать, что я с удовольствием это сделаю. Но однажды моя падчерица Джули спросила меня «а почему ты все время говоришь «без проблем»?» Я поначалу не понял, к чему этот вопрос, но поразмыслив, сообразил, что речь идет еще об одной глубоко укоренившейся марсианской привычке. И тогда в ответ на просьбы детей я стал отвечать «с удовольствием». Эта фраза адекватно передает то, что я хочу сказать, и в то же время служит отчетливым сигналом любви для моей дочери-венерианки. Этот пример указывает на очень важный секрет улучшения отношений. Мы можем внести в свое поведение небольшие изменения, не принося себя в жертву. Это бесценный рецепт успеха и для марсиан, и для венерианок. Ни те, ни другие не хотели приносить в жертву свою истинную природу, однако были готовы идти на небольшие изменения в манере общения. Они научились значительно улучшать свои взаимоотношения, всего лишь немного изменив некоторые привычные реплики. Тут важно понять, что совсем маленькие изменения позволяют значительно обогатить наши отношения. Для больших изменений нам обычно требуется в значительной мере подавлять себя, а это нехорошо. Сказать партнерше пару обнадеживающих слов, когда ты отправляешься в пещеру, дело нехитрое, и ради него нам не нужно менять свою природу. Чтобы внести это изменение в свое поведение, мужчине нужно всего лишь понять, что эти обнадеживающие слова очень важны для его партнерши, в результате она потом меньше волнуется. Если мужчина не знает о различиях между жителями разных планет, тогда ему непонятно, почему вдруг его молчание может ее волновать. А совсем простая обнадеживающая реплика может исправить ситуацию. Или может быть другая ситуация. Если мужчина не знает о различиях между полами, то, заметив ее склонность расстраиваться, когда он уходит в пещеру, он может попытаться совсем отказаться от пещеры, чтобы угодить партнерше. Это огромная ошибка. Если он откажется от пещеры, а значит от своей природы, то сделается раздражительным, ранимым, вспыльчивым, слабым, пассивным или злым. Хуже всего то, что он и сам не будет понимать, от чего стал так несносен. Если женщину его визиты в пещеру расстраивают, то вместо того, чтобы отказываться от этой практики, мужчина может осуществить несколько маленьких изменений, чтобы свести проблему на нет. Ему нет нужды отказываться от своих истинных потребностей или от своей мужской природы. Как заверить венерианку в своей поддержке? Как мы уже говорили, когда мужчина уходит в пещеру или вдруг умолкает, он тем самым как бы говорит: «Мне нужно немного времени, чтобы все это обдумать, так что давай прервем разговор. Я скоро вернусь». При этом он не понимает, что женщина может услышать совсем другое. «Я тебя не люблю. Нет сил больше слушать тебя. Я ухожу и уже никогда не вернусь». Чтобы нейтрализовать этот сигнал, ему достаточно сказать три волшебных слова. «Я скоро вернусь». Женщина будет очень признательна, если, отдаляясь, мужчина скажет ей вслух: «Мне нужно время подумать об этом, скоро вернусь». Или: «Мне нужно немного побыть наедине с собой, я скоро вернусь». Просто изумительно, как радикально меняет атмосферу в доме эта простая реплика: «Я вернусь». Для женщины это заверение чрезвычайно ценно. Стоит мужчине понять, как важно ей услышать эти простые слова, и он уже никогда не забудет произносить их. Если она в детстве чувствовала, что не нужна отцу, либо же ее мать ощущала пренебрежение со стороны мужа, тогда, став взрослой, она особенно чувствительна к моментам, когда мужчина отворачивается от нее. Поэтому никогда не стоит осуждать женщину за то, что ей так нужны вот эти заверения. Равным образом и мужчину нельзя осуждать за то, что ему периодически нужно уединяться в пещере. Если в детстве у женщины не было такого травмирующего опыта, ей легче понять потребность мужчины проводить время наедине с собой, и она в меньшей степени нуждается в таких заверениях. Помню, как-то я говорил об этом на семинаре, и одна женщина заметила: «Я очень болезненно реагирую, когда муж замыкается в себе. Вместе с тем, в детстве у меня не было ощущения, что папа пренебрегает мною, да и маме тоже никогда не казалось, что муж ее отвергает. Ну да, они действительно развелись, но до самого расставания очень любили друг друга». Тут она ошеломленно умолкла и через секунду расхохоталась. Женщина поняла, что родителям просто удалось надуть ее, а потом она расплакалась. Ну, конечно же, мама чувствовала, что муж ее отвергает, ведь они развелись. И эта женщина тоже отказывалась признаться себе в собственной боли, в точности, как это делали мама с папой. В нашу эпоху, когда развод является привычным делом, мужчинам особенно важно заверять партнершу в своей любви и заботе. Женщины, как и мужчины, тоже могут поддержать возлюбленных, внеся маленькие коррективы в свое поведение. Как общаться без упреков и обид? Когда расстроенная женщина рассказывает о своих проблемах, мужчина обычно воспринимает этот поток чувств как выпад в его сторону. Поскольку он не знает о существующих между нами различиях, ему непонятна потребность женщины просто делиться чувствами. Он ошибочно полагает, что она рассказывает о проблемах, потому что считает его каким-то образом ответственным за них. Обвиняет. Поскольку она расстроена и говорит о своих неприятностях именно с ним, он приходит к ложному выводу, будто он и есть причина ее огорчения. Когда она жалуется, он слышит обвинение. Многим мужчинам непонятна потребность венерианок делиться своими огорчениями с любимыми людьми. Зная о наших различиях, женщина может научиться выражать свои чувства таким образом, чтобы мужчина не воспринимал их как обвинение. Чтобы заверить мужчину, что она его не винит, рассказывая о своих чувствах, женщина может через пару минут вставить замечание о том, насколько она благодарна, что он готов ее выслушать. Эти реплики могут выглядеть так. «Я очень рада, что смогла высказаться. Так приятно поговорить с кем-то об этом. Вот, рассказала и легче стало. Как хорошо, что есть кому пожаловаться. Я немного выговорилась, и мне полегчало. Ну вот, рассказала. И от души отлегло. Спасибо, что выслушал». Этот простой прием меняет все радикально. И еще, когда женщина рассказывает мужчине о своих проблемах, она может польстить ему, вспомнив то, что он делал в прошлом, чтобы сделать ее жизнь лучше и богаче. Например, если она жалуется на работу, можно время от времени упомянуть, как важно, что в ее жизни все-таки есть он, к кому она с радостью возвращается после трудового дня. Если она жалуется на дом, можно похвалить его за то, что он забор починил. Если она жалуется на безденежье, можно отметить, как она благодарна ему за то, как он вкалывает на работе, чтобы принести денег в семью. Если она жалуется на то, как вымотали ее родительские обязанности, можно отметить, насколько важна для нее его помощь в этом деле. Разделять ответственность. Полноценное общение требует участия обеих сторон. Мужчине следует работать над тем, чтобы не забывать. Если женщина жалуется на проблемы, это вовсе не означает, что она обвиняет его. Проговаривая свои проблемы, женщина обычно просто дает выход своему разочарованию. А женщине следует работать над тем, чтобы, жалуясь партнеру, не забывать время от времени выказывать свою благодарность к нему. Например, моя жена только что вошла в кабинет и спросила, как идет работа над текущей главой. «Почти закончил», — ответил я. «А как у тебя дела сегодня?» «Очень много хлопот», — вздохнула она. «И с тобой мы почти не видимся». Прежний я принял бы защитную стойку и напомнил бы ей обо всех случаях, когда мы проводили время вместе, либо же напомнил бы, насколько мне важно сдать книгу в срок, и в результате между нами только выросло бы напряжение. А новый я, памятая о наших различиях, понял, что она ждет поддержки и понимания, а не объяснений и оправданий. Поэтому я сказал: «Ты права, мы совсем замотались в последнее время. Иди, присядь мне на коленки, хотя бы обнимемся. Действительно, трудно выдался денек». «Ты у меня молодец», — сказала она. И это было именно то проявление благодарности и высокой оценки, которое нужно мне, чтобы я мог открыться ей. Потом жена еще немного пожаловалась на дневные заботы и на усталость. Через несколько минут она замолчала. Тогда я предложил нанять няню, чтобы у нее появилась возможность немного расслабиться и помедитировать перед обедом. «Правда?» — обрадовалась она. «Ты готов нанять няню? Это же замечательно! Спасибо тебе огромное». Это было еще одно проявление благодарности и одобрения, которые так мне нужны, чтобы чувствовать себя успешным партнером. И Бонни дала мне это, несмотря на свою усталость. Женщине не приходит в голову сказать, как она ценит его заботу, поскольку полагает, что мужчина и так знает, насколько важно для нее быть выслушанной и услышанной, а он не знает. Когда она говорит о своих проблемах, ему нужно подтверждение, что при всем этом она его любит и ценит. Мужчину проблемы удручают, если только он не предпринимает действия, чтобы с ними справиться. Сказав о том, что она его благодарит и ценит, женщина помогает ему понять, что, просто выслушав ее, он уже немного помог. Для того, чтобы оказать поддержку партнеру, женщине отнюдь не нужно подавлять свои чувства или даже корректировать их. Однако ей нужно выражать их таким образом, чтобы у него не возникло ощущения, будто она нападает на него, обвиняет его или стыдит. Чуть-чуть подправив свою манеру рассказывать о своих чувствах, она может радикально изменить картину общения. Четыре волшебных слова поддержки. Есть четыре волшебных слова, дающие мужчине поддержку. Тут нет твоей вины. Когда женщина делится своими горестями с мужчиной, она может оказать ему поддержку, время от времени сделав паузу и сказав: «Я очень благодарна, что ты меня слушаешь. Если тебе вдруг кажется, что я тебя в чем-то виню, это вовсе не так. Тут нет твоей вины». Женщина может научиться быть чуткой к слушателю. Главное, чтобы она поняла, когда он слышит о проблемах, это заставляет его чувствовать себя беспомощным. На днях мне позвонила сестра и рассказала о кое-каких трудностях, которые происходят в ее жизни. Слушая ее, я все время напоминал себе, что если я хочу оказать поддержку сестре, нужно воздержаться от того, чтобы предлагать ей решения. Ей нужно, чтобы ее просто выслушали. Я минут 10 просто слушал, вставляя междометия «ага», «хм», «о» И вот как. После этого она сказала: «Благодарю тебя, Джон. Мне стало намного легче». Мне было нетрудно выслушать ее, потому что я знал, она меня ни в чем не обвиняет. Она обвиняет кого-то другого. А вот когда недовольна моя жена, то мне намного сложнее, ибо вероятность почувствовать себя виноватым намного выше. Когда же моя жена поощряет меня репликами благодарности, быть хорошим слушателем намного легче. Что делать, когда вам хочется обвинить в чем-то партнера? Заверять мужчину в том, что он не виноват, имеет смысл лишь в том случае, если женщина и правда его не обвиняет, не упрекает и не критикует. Если же она действительно против него ополчена, тогда есть смысл поделиться чувствами с кем-то другим. Ей стоит отложить беседу с ним до тех пор, когда она сама успокоится и придет в равновесие. А пока можно поделиться своими обидами с кем-то, на кого она не сердится и кто способен оказать ей должную поддержку. И затем, когда женщина снова почувствует в своем сердце любовь и готовность к прощению, она сможет обратиться к нему и успешно поделиться своими чувствами. В главе 11 мы подробнее поговорим о том, каким образом сообщать партнеру о своих непростых чувствах по отношению к нему. Как слушать, не обвиняя? Мужчина часто обвиняет женщину в том, что она якобы обвиняет его, хотя она просто рассказывает о своих проблемах без всякой задней мысли. И это очень вредит отношениям, поскольку блокирует общение. Представьте себе, что женщина говорит: «Мы только и делаем, что работаем. Мы давно уже не веселимся. Ты стал такой серьезный?» Мужчина может очень легко подумать, что при этом она его обвиняет. В таком случае я советую ему воздержаться от контробвинений. Не нужно говорить: «Можно подумать, что ты винишь в этом меня». Вместо этого я рекомендую сказать: «Мне неприятно слышать, что ты называешь меня слишком серьезным. Неужели ты действительно думаешь, что это я виноват в том, что нам теперь реже удается развеяться?» Либо же он может сказать так: «Мне обидно, когда ты говоришь, что я стал слишком серьезен, и мы теперь не веселимся. Ты думаешь, в этом моя вина?» Кроме того, чтобы облегчить общение, он может дать ей путь к отступлению. «У меня возникло ощущение, что ты винишь меня в том, что мы слишком много работаем. Это верно?» Или можно так: «Когда ты говоришь, что мы больше не веселимся, я слишком серьезен, мне кажется, ты винишь в этом меня. Действительно винишь?» Все эти ответы уважительны и дают ей шанс заверить партнера, что она вовсе не обвиняет его, хоть ему так и показалось. Если она ответит: «О, нет, я вовсе не говорю, что в этом виноват ты», мужчина, вероятно, испытает облегчение. И еще один подход, кажущийся мне чрезвычайно эффективным, состоит в том, чтобы помнить: у женщины есть полное право огорчаться, и как только она расскажет о том, что ее расстраивает, ей становится намного легче. Осознание этого факта помогает мне расслабиться, памятуя, что если я выслушаю жалобы собеседницы, не принимая ничего на свой счет, то в конечном счете она будет мне благодарна. Даже если она в чем-то меня и винила, то не будет слишком настаивать на своих обвинениях. Искусство слушать. По мере того, как мужчина учится терпеливо выслушивать рассказ женщины о ее чувствах и верно истолковывать ее слова, общение им дается все легче. Искусство слушателя развивается с практикой, как и любой другой навык. Каждый день, возвращаясь домой, я подхожу к Бонни и расспрашиваю, как прошел ее день. И тем самым оттачиваю свое искусство слушателя. Если она расстроена или у нее был трудный день, поначалу мне кажется, что она каким-то образом возлагает ответственность на меня, обвиняет. И труднее всего при этом не принимать ничего на свой счет, не толковать ее слова ложно. Чтобы этого добиться, я постоянно напоминаю себе, что мы говорим на разных языках. Я продолжаю задавать вопрос: что еще произошло? И узнаю, что ее волновало еще много других вещей. И понемногу я убеждаюсь, что не несу ответственности за ее огорчение. Через некоторое время она выказывает благодарность за то, что я ее выслушал, и тогда, даже если я хоть отчасти ответственен за ее беды, я чувствую, что Бонни проявляет ко мне глубочайшую признательность, одобрение и любовь. Как бы ни было важно практиковать искусство слушателя, бывают дни, когда мужчина слишком измотан, чтобы осуществлять перевод ее слов и вникать в истинный смысл ее высказываний. В такие дни ему не стоит даже и пытаться вслушаться. Вместо этого просто ласково скажите ей: «Сегодня у меня плохой день, давай поговорим позже». А бывает и так, что мужчина не осознает, что не готов слушать, пока она не начнет говорить. Если разговор слишком тяготит его, тогда не нужно продолжать. Он только расстроится еще больше, а это не на пользу ни ей, ни ему. Вместо этого ему следует с уважением сказать: Я очень хочу тебя выслушать, но сейчас не могу сосредоточиться. Думаю, мне нужно некоторое время, чтобы обдумать то, что ты уже сказала. Чем лучше мы с Бонни осваивали искусство общаться так, чтобы уважать различия между нами и учитывать потребности друг друга, тем комфортнее нам жилось вместе. И я наблюдал такую же трансформацию на примере тысяч пар. Взаимоотношения процветают, когда в нашем общении отражается готовность принимать и уважать наши естественные различия. Когда возникают недоразумения, вспомните, что мы говорим на разных языках. Не пожалейте времени, чтобы правильно перевести слова партнера и понять, что на самом деле имелось в виду. Придется изрядно попрактиковаться, но оно того стоит.